Алекс Холоран. Девастатор. 3. Глава 1. Кара небесная. Парящий сферический объект из плоти представлял собой наивысшую форму слияния биомассы, бывшую ранее геноморфами. Сопротивляясь ветру, сфера направлялась к скоплению нового генетического материала. Не имея центрального мозга, словно амеба, она ощущала присутствие необращенных и, следуя своей генетической программе, пыталась достигнуть завершения фазы. Ее нутро переполнял не только инертный газ, но и быстрые и проворные существа-инфекторы, которые оказались лишними для того, чтобы слиться с ней воедино. Но их задача была важнее всего — настичь и обратить как можно больше живых существ в отряды зарождающейся армии смерти. Некоторые из маленьких тварей находили узкие проходы в теле сферы, ведущие на волю, и спускались вниз по щупальцам чудовища прямиком на крыши домов. Один из них, паук с головой рогатого парнокопытного, влетел в окно жилого дома, разбив его вдребезги. Укрывшиеся от выстрелов жильцы сначала подумали, что это была брошенная граната, поэтому тут же спрятались в другой комнате. Взрыва не последовало, но люди услышали, как нечто скребется на кухне, и на свою беду решили проверить, что именно издает этот странный звук. Через 20 минут в жилом доме не осталось никого, кто мог называться человеком. Ужасающие существа, похожие на богомолов, завернутых в кожаные мешки, бывшие некогда людьми, отправились собирать свою кровавую жатву под звуки нескончаемых выстрелов. Люди наконец осознали, что на их родной планете появилось зло намного хуже и страшнее, чем правящий режим или бандиты-сепаратисты. И так происходило везде в радиусе километра, пока кто-то не совершил ошибку, стоившую этому городу еще нескольких тысяч невинных человеческих жизней. Никто так и не узнает, кто сделал тот роковой выстрел. Солдат Объединенных Миров Земли или кто-то из террористов, спланировавших взрыв рядом с основным блокпостом военных. Но практически все жители города увидели и услышали еще более мощный взрыв на том месте, где парила сфера. А затем те, чьи окна не выбило взрывной волной, обнаружили на стеклах мелкую россыпь белого порошка, который большим облаком, подгоняемым ветром, пронесся над городом, превращая вдохнувших его в удивительные в своей мрачной красоте существа. Окна в доме Скорпиона выдержали. Именно поэтому находящиеся внутри мужчины остались в живых. «Откуда это здесь?» — кричал хирург, обращаясь к Бетти. «Это вы их сюда привели! Отвечай!» «Ты не могла не знать», — вторил ему капрал, замечая в воздухе за окном дьявольскую пыль, парящую над землей, словно пепел. «Срочно закрой все вентиляционные каналы, окна и двери, и найди нам маски с дыхательным контуром, на худой конец плотные респираторы!» Холодно произнесла Бетта, в отличие от хозяина, уже взяв себя в руки. «Если кто-нибудь из вас вдохнет порошок, вы превратитесь в героев моего кино, которое, наверное, уже посмотрел весь мир!» Скорпион с недоумением смотрел на нее несколько секунд, но после того, как в доме разом щелкнули все замки, задернули шторки вентиляции, хирурга проняло. Бетта сделала все сама, решив не тратить попусту оставшееся у них драгоценное время. «Сейчас принесу», — сдавленно произнес мужчина и удалился из комнаты. «Я не знала, что на корабле остались живые гноморфы», — произнесла Бетта, наконец взглянув в глаза Девастатору. «В тот момент Генри ослепил меня, и я не могла восстановить контроль над системой видеонаблюдения и датчиков контроля безопасности, потому что полностью была сосредоточена спасением ваших жизней». «Теперь понятно. Но как они набрали такую массу? Это же, черт возьми, дерьмо с крыльями, но намного больше тех, которые мы видели в колонии». «Победоносный разбился в лесной полосе. На Мегидо-7 разнообразная флора и фауна, которая, похоже, и послужила сырьем для формирования гигантского геноморфа. И теперь мы знаем, что в конечном итоге эта тварь становится бомбой замедленного действия, которая способна поразить до 200 квадратных километров площади в зависимости от направления ветра. И теперь все люди... 87% жителей указанного квадрата обратятся в геноморфов в течение примерно 1 часа. Капрал в бессилии ударил кулаком в стену, оставив в ней небольшую вмятину. Смерть снова пришла за ним по пятам и разом захватила тысячи и тысячи жизней. Неужели на этой планете повторится тот же кровавый апокалипсис, что и на Новой Надежде? Погоди. Почему военные заранее не сбили неопознанный летающий объект, пока он не достиг города? Они же на ушах должны стоять после всего того, что случилось с Хокси и с базой, которую разрушила 13-я. Час назад я потеряла с ними связь. Думала, это кратковременный сбой или следствие срочного ремонта некоторых систем комплекса после вчерашней эпопеи. Но теперь я почти уверена, что все это связано с атакой геноморфов или с чем-то еще. То есть они могут быть уже мертвы? Если найдем коммуникационную точку военных, я смогу подключиться к спутникам на орбите и показать картинку местности. Сейчас остается только гадать. Послышались быстрые шаги, и в комнату почти вбежал хозяин дома. «Вот что я нашел», — сказал запыхавшийся Скорпион, держа в руках ящик с обмундированием. Бета коротко переглянулась с Капралом, после чего завершила свою мысль. «Либо насчет судьбы базы лучше спросить у нашего нового друга».